Креветка и меня пытается любым способом отвлечь от спорта. Однажды я смотрел хоккейный матч между Бьорклёвеном и Муду, так она в буквальном смысле слова насела на меня, и я почти ничего не увидел, хотя не сводил глаз с экрана. Иногда мы берем на прокат видеофильм. Вообще-то мы еще ни разу не брали один фильм, потому что никогда не можем договориться, какой устроит нас обоих. Так что берем два, и на моем фильме она достает свою проклятую книгу, а на ее я засыпаю. У деда была любимая фраза. Кто-то подходит друг к другу, как дерьмо к зеленым штанам. Это про нас. Но мне вовсе не хочется ставить точку. Пускай все идет своим чередом. Глава 31. Договорились. Ты орудуешь ведром и лопатой, а в моем распоряжении пускай будут красивые формы для пирогов. Иногда я спрашиваю Бенни, не захватить ли какую-нибудь книжку, если ему самому некогда заехать в библиотеку. На что он строит из себя косоглазого дурачка и отвечает: «Книги все одинаковые. Прочел одну, считай, что прочел все. А одну я прочел еще в прошлом году». Иногда мне удается обмануть его в кино. Он уже намылился пойти на сотую серию «Полицейской академии», а я тяну его в другую сторону и заталкиваю на пианино. Некоторое время он угрюмо смотрит фильм. Потом, с началом любовной сцены в джунглях, запускает руку мне между ног и не успокаивается, пока я не извиваюсь червяком в кресле. «Сейчас мне ужасно не хватает спортивных новостей», — шипит он мне в ухо. Когда мы выходим из кино, он орет так, что на нас оглядываются. Да не были люди раньше такими недотепами. Им хватало мозгов, чтобы выкопать нормальную гавань и не разбрасываться по берегу пианинами. Один единственный раз я затащила его с собой в театр на мрачную авангардистскую пьесу о пустоте и одиночестве жизни в современном мегаполисе. На спектакле Бенни скрипел зубами, что было хорошо слышно в мертвой тишине зала. Очень клево. Такого удовольствия я не получал со времен 101 далматинца. Вызывающе глядя на меня, громогласно объявил он в фойе: «Ты нарочно меня злишь», — накидываюсь я на него в Макдональдсе, куда мы идем после спектакля. «Никто не держит тебя за идиота и не утверждает, что ты не в состоянии чего-то понять. Но почему ты не можешь признать, что у меня тоже есть свой мир, ничуть не хуже твоего? Я же не мелю всякий вздор о твоей дисковой бароне. Я же не заставляю тебя битых 2 часа глазеть на нее», — обиженно буркает он. И мы умолкаем. В отместку Бенни в ближайшее воскресенье тащит меня на действо под названием «Тракторная тяга». Гигантские тракторы, извергая в чистый осенний воздух синие дымы от дизельного топлива, соревнуются в перемещении тяжестей. Шум стоит чудовищный. Эрин не иначе как разразился бы серией возмущенных статей. Я чувствую себя во всех отношениях паршиво. Бенни сдвинул на нос свою лесовладельческую кепку и, не обращая на меня внимания, обсуждает проблемы карбюраторов с приятелями в таких же кепках. Потом мы идем домой и предаемся безудержной любви. «Неужели это все, что нас связывает?» — жалуюсь я Мерти. «А тебе мало?» — отвечает она. «Приятнее всего лежать в обнимку с Бенни после, когда страсти утихнут. Мы любим в таком расслабоне придумывать тесты, которые помогают нам лучше узнавать друг друга. Что бы ты стала делать, если показалась лицом к лицу с рассвирепевшим быком?» — спрашивает он. «Я бы совершила фантастический 5-метровый прыжок до забора, но, не успев перелезть через него, хлопнулась в обморок, и бык сделал бы из меня котлету». «Ничего подобного. Ты бы подскочила к быку и строго сказала ему, что он не смеет нападать на женщин в общественном месте, и тогда бык сам бы грохнулся в обморок», — говорит Бенни. «А что бы стал делать ты, если бы на званом обеде вдруг обнаружил, что у тебя расстегнута ширинка и вывалились причиндалы? Я бы подхватил их и, выставив на всеобщее обозрение, заявил, что представляю на обеде Шведский союз нудистов, и попросил бы почтеннейшую публику внести свою скромную лепту в процветание нашего союза», — без запинки выпаливает он. Нет, на самом деле, я бы постарался незаметно застегнуть молнию, но она зацепилась бы за скатерть, и я свалил бы на пол всю посуду. Потом я бы, застрявший в молнии скатертью и улыбкой души, попятился к дверям, выскочил из квартиры, на лестнице запутался в скатерти, упал и сломал бы себе обе ноги. А что бы стала делать ты, если б купила в одном магазине книгу, потом забежала в другой, и там подумали бы, что ты ее стащила? Я бы истерично рассмеялась. И не только заплатила за книгу второй раз, но купила бы еще 3 экземпляра, приговаривая: книга настолько интересная, что я хочу подарить ее своим друзьям. А потом бы с красными глазами ушла из магазина, забыв все 4 экземпляра в кассе. Мы приходим к выводу, что если Бенни простофиля, то из меня получится замечательная госпожа простофильша, и наше чучело можно будет выставить в Скансене в одной витрине. Глава 32. В зимние месяцы на усадьбе не такая горячка, как летом. Конечно, мне давно пора валить лес, но в ноябре пошел мокрый снег, дороги развезло, добраться до моего участка было бы сложно. Так, во всяком случае, уговаривал себя я. Кроме того, погоды стояли сырые, ветреные, промозглые, когда не знаешь, во что лучше обрядиться. Тем временем мне дико захотелось благоустроить свой старый дом. Нет, не украсить крыльцо резными завитушками, с этим можно и подождать, а сделать что-нибудь еще. На днях я видел передачу о том, что решено сохранить как памятники культуры оставшиеся от 50-х годов бензоколонки, и подумал: почему бы им не объявить памятниками культуры мою залу и кухню? Мамаша ведь не шибко интересовалась наведением уюта. Чистоту она поддерживала, в этом ей не откажешь, но вся обстановка практически осталась неизменной со времен ее родителей. А уж выбросить какую-нибудь вещь, которую они покупали вместе с отцом, у нее и вовсе рука не поднималась. Сам я тоже по этой части хорош. Меньше всего меня когда-либо тянуло благоустроить собственную комнату. В 17 лет, перед тем, как усадьба перешла в мои руки, мне вдруг захотелось перемен. Начал я с сохранившихся от бабки мрачных коричневых обоев. Перекрасил их в черный цвет. Кровать я накрыл пледом под тигровую шкуру, а на стены повесил парочку смахивавших на пуделей рок-музыкантов и картинку с голой девушкой, тело которой было разрисовано синим по схеме разделки туш. На мой тогдашний взгляд, очень круто. Сейчас даже не верится. Кстати, Карина тоже была в отпаде от моих новшеств. Однажды, когда родители уехали с ночевкой праздновать Иванов день, а я обещал не проспать утреннюю дойку, я затащил Карину в свою комнату и попытался изобразить ту же схему на ней, тушью, которую у нас дома метили белье. Надо сказать, мы с ней предварительно надрались какой-то отравой, от которой, говорят, можно ослепнуть. В общем, когда мы вдоволь покувыркались на тигровом пледе, вид у него стал никудышный, и мамаша, не задавая лишних вопросов, выкинула его. Она была женщина понятливая. Со временем я сорвал рок-афиши и повесил на их место плакаты с тракторами. А вот перекрасить комнату у меня руки не дошли. Дезире как-то сказала, что при одном взгляде на стены ей чудится, будто она лежит в склепе. Тут я смекнул, что пора браться за переустройство дома. С появлением в моей жизни ее у меня разыгрался инстинкт создания гнезда. Мог бы сообразить, чем это чревато. Как скоро выяснилось, следовало проявить большую осмотрительность. Прежде всего я оклеил комнату новыми обоями, очень симпатичными, цветастыми. Потом заказал из каталога готовые занавеси, белые с блестящими шнурами, собиравшими их по бокам, и множество оборок. Наконец я заменил трактора на материной вышивке крестом, специально выбрав те, что были с цветами. Все это я проделал за неделю, в которую Дезире точно не должна была ко мне заявиться. А когда она приехала, повел ее в спальню, распахнул дверь и сыграл на воображаемой трубе. — Ну что ж, хорошо, — промямлила Дезире, обведя взглядом комнату. Я был озадачен. Попробовал выжать из нее что-то еще. Мне хотелось, чтобы она назвала меня молодцом, сказала, в такой спальне ей будет очень уютно. Но добился я лишь фразы о том, что комната стала гораздо светлее и просторнее. — А тебе не кажется, что теперь здесь красиво? — задал я наводящий вопрос. и мгновенно пожалел о нем. Дезире, как я заметил, избегает вранья, даже самого невинного. Так что она честно бухнула. Понятно, что я отделал комнату по своему, а не по ее вкусу. Ты хочешь сказать, надо было позвать тебя выбирать обои, вырвалось у меня? Тут я, конечно, лопухнулся. Ставить такие вопросы было еще рано. Бросив, да нет, почему же? Дезире включила телевизор, не хотела пропустить последние известия. Остаток вечера пошел на смарку. Мы сцепились из-за новостей. Дезире сочувствует левым, если не самым радикальным, цвета красного вина, то хотя бы умеренным цвета красного чая. Я же считаю себя мелким собственником, а потому защищаю интересы предпринимателей. Она мгновенно загоняет меня в ловушку, вынуждая оправдывать крупный международный капитал, и поскольку она привычнее к спорам, вскоре я отстаиваю вещи, с которыми вовсе не согласен. Раздосадованный, я завожусь на полную катушку и начинаю проклинать ничего не соображающих экологов и отстаивать вырубку лесов, на что Дезире отвечает пламенными речами об уничтожении окружающей среды, истощении природных ресурсов. А я чуть ли не обвиняю ее в поджоге грузовиков мясного концерна «Скан».